29. А в Риме, где непрерывно выносились смертные приговоры, вскрыл себе вены и истек кровью Помпоний Лабион, о котором я сообщал, что он был правителем Медии. То же сделала его жена Паксея. Готовность к смерти такого рода порождали страх перед палачом, и то, что хоронить осужденных было запрещено, и их имущество подлежало конфискации, тогда как тела умертвивших себя дозволялось предавать погребению, и их завещания сохраняли законную силу. Такова была награда за торопливость. Цезарь в направленном сенату письме припомнил принятый у наших предков обычай. Порывая с кем-нибудь дружбу, они отказывали ему от дома и после этого прекращали с ним всякие отношения. Так же поступил и он с Лабионом, но тот, обвиняемый в дурном управлении провинцией и в других преступлениях, постарался выставить себя ни в чем не повинной жертвой его неприязни. А его жена напрасно страшилась, ибо, хотя бы она и была виновной, ей ничего не грозило. Страница 168. После этого выдвигается обвинение против Мамерка Скавра, отличавшегося выдающейся знатностью и блестящим ораторским дарованием, но запятнавшего себя постыдным образом жизни. Его погубила не дружба с Сияном, а столь же губительная ненависть Макрона, который строил такие же козни, но более скрытно, и доложил Цезарю содержание сочиненной Скавром трагедии, смотри примечание 43, приведя из нее стихи, которые могли быть отнесены к Тиберию. Примечание 43. Эта трагедия, по сообщению Диона Кассия, называлась «Атрей». Конец примечания. Впрочем, обвинители Скавра Сервилий и Корнели говорили только о его прелюбодеянии с Ливией, смотри примечание 44, и об участии в магических таинствах. Примечание 44. Вдовой Друза младшего. Конец примечания. Скавр, как подобало потомку древних Эмилий, предупредил осуждение, побуждаемое к этому женой Секстии, которая была и вдохновительницей, и соучастницей его самоубийства.